šelesti znakomcem pa se je spremenil v formo mnogouvažajemega spati. Je preverjal svojo podpis in del s tem zaklinanjem, sastojavšem iz zaverenja večne prijateljnosti človeku, čije osuществovanje bilo для пишущего предметом полного безразличия. Они были атеистически склонны наделять общество достоинствами и правдами, которых отказывали индивиду. Экономика владела их умами почти так же, как теология занимала их предков. Поверхностные, небрежные и недальновидные. В большей степени, чем другие поколения, они не замечали выдающихся людей, оставляя нам честь открытия их классики, как Ричард Сенатор пребывал при жизни безвестным лесником, мечтавшим под сенью человеческой сосны или приобщавшим к своей неистощимой поэзии пушистых белок в Сан-Изабель Форест. Тогда как всякий знал другого сенатору, второстепенного писателя, тоже восточного происхождения. Элементарный биофизический феномен приводил так называемых спиритуалистов к глупейшим трансцендентальным выводам, а так называемое здравомыслие пожимало широкими плечами столь же глупым невежеством. Наше обозначение времени они приняли бы за телефонные номера. Они экспериментировали с электричеством так и эдак, не имея ни малейшего представления о его природе. И неудивительно, что случайное открытие его истинной сущности оказалось кошмарным сюрпризом. Я был уже взрослым и хорошо помню старого профессора Эндрюса, рыдающим на кампусе на глазах потрясенной толпы. Но, несмотря на смехотворные обычаи и предрассудки, в которых погряз, мир моей юности был доблестным и прочным маленьким миром, сопротивлявшимся невзгодам с долей сухого юмора и спокойно направлявшимся на далекое поле битвы, чтобы противостоять варварской вульгарности Гитлера или Альмила. И если дать себе волю, множество ярких, добрых и мечтательных устремлений, вдохновляющих память, обнаружится в прошлом. И не поздоровится сегодняшним дням, поскольку нельзя знать заранее, как с ними сквитается еще бодрый старик, если возьмется за дело. История не моя епархия, так что лучше, пожалуй, я вернусь к сугубо личному, ибо в противном случае мне скажут, как сказал мистеру Сакачеванову, самый очаровательный персонаж современной литературы, что потеряет моя правнучка, читающая больше, чем я, каждый сверчок должен знать свой шесток, а не покушаться на законную территорию других попрыгунчиков и кузнечиков лета. Часть вторая. Родился я в Париже. Моя мать умерла, когда я был еще ребенком, и припомнить ее могу только в образе смутной волны восхитительного, наливающего слезы тепла где-то за пределом моей иконографической памяти. Мой отец преподавал музыку и сам был композитором. До сих пор берегу старую программку, где его имя стоит рядом с русским гением. Он поддерживал меня до окончания колледжа и умер от непонятной болезни крови во время Южноамериканской войны. Мне шел 7-й год, когда он, я не лучший из бабушек, который может быть наделен ребенок, покинули Европу, где преступная нация причиняла неописуемые страдания народу, к которому я принадлежу. В Португалии одна женщина подарила мне самый большой апельсин, который я когда-либо видел. С кормой парохода две маленькие пушки ненадежно прикрывали его петляющий бег. Стая дельфинов проделывала умопомрачительное сальто. Бабушка читала мне историю русалки, заполучившей ноги. Любознательный ветерок присоединялся к чтению, бесцеремонно перелистывая страницы в попытке узнать, что будет дальше. Это практически все, что я помню о плавании. Попадая в Нью-Йорк, путешественники в пространстве бывали поражены не меньше, чем были бы удивлены путешественники во времени старомодными небоскребами. Это был не вполне точный термин, так как их взаимодействие с небом, в особенности натающим исходе оранжерейного дня, отнюдь не предполагало скребущего соприкосновения. Было несказанно деликатным и торжественным. Моему детскому взору, устремленному поверх зеленого простора парка, украшавшего тогда центральную часть города, они казались серебряными, здешними и странно текучими, смешивая свои первые пробные огни с красками заката и в мечтательной откровенности являя пульсирующее устройство своей полупрозрачной анатомии. Негритянская детвора по птичьи уседала на искусственных скалах. Деревья были снабжены табличками с латинскими названиями. Наподобие того, как приземистые желтые жукообразные такси психологически связанные в моем представлении со столь же ядовито-желтыми музыкальными автоматами, которых из оцепенения выводило глотание монетки, действовавшие на них как слабительное, были украшены фотоснимками, прилепленными к их бокам, ибо мы жили в эпоху обозначений и наименований. Видели свойства людей и вещей сквозь призму их имен и кличек, и не верили в существование чего-либо безымянного. В недавней широко известной пьесе, действие которой разворачивается в диковинной Америке, платинумах 40-х, изрядная доля обаяния подмешана в роль продавца газировки. Но бакенбарды и накрахмаленная манишка совершенно анахронично не было в тех кафе такого беспрестанного и неистового вращения винтовых стульев, какой устраивает сегодня актер на сцене. Мы поглощали наши жалкие коктейли с мороженым, хотя соломинки мороженого были куда короче театральных, с какой-то сосредоточенной жадностью. Помню поверхностное очарование и простодушную поэзию процедуры. Обильная пена над подтаявшим сугробом застывших синтетических сливок. Жидкая коричневая слякоть сиропа, вылитого на его заполярную плешь. Часть третья. Я достаточно стар, чтобы помнить курьерские поезда. Ребенком я благоговел перед ними. Став подростком, я предпочел улучшенные образцы скорости. С тусклыми окнами и бледными огнями они до сих пор пересекают мои сны. Их цвет мог бы зайти за сливовую спелость расстояния, набухшую череду преодоленных миль, когда бы этот цвет не был подвержен воздействию угольной пыли, чтобы соответствовать стенам цехов и трущоб, также неминуемо предварявших город, как грамматика и коррекция предшествуют необходимым знаниям. Пластмассовые стаканчики, сложенные в конце вагона, предназначались, передавая прозрачную прохладу пальцем, для ключевой воды из послушного фонтанчика, поднимавшего голову при прикосновении к нему. Старики, похожие на седого паромщика из еще более древней сказки, выкрикивали названия натыкающихся друг на друга станций, проверяли билеты пассажиров, среди которых, если поездка была действительно длинной, непременно оказывалось изрядное количество спящих мертвым сном усталых солдат. И лишь один из них, подвыпивший непоседливый, казался живым, и только бледность связывала его со смертью. Он подоствовал в одиночку, но без него не обходилось. Хрупкое создание из глины посреди того, что передовые учебники назвали «гамильтоновским периодом», вслед за недобросовестным ученым, придумавшим этот период на радость глупцам. Как бы то ни было, мой блестящий, но непрактичный отец никогда не мог приспособиться к академическим требованиям, настолько, чтобы надолго задержаться в том или ином месте. Хорошо вижу их все, но один университетский городок запомнился особенно живо. Нет нужды называть его, достаточно сказать, что на расстоянии трех газонов от нас находился коттедж, который нынче стал меккой для всей нации. Помню запятнанные солнцем садовые кресла, яркого медной раскраски сеттера и толстого веснущатого мальчика с книгой на коленях и яблоком в руке, подобранным в тени изгороди. Сомневаюсь, что туристы, посещающие сегодня место рождения величайшего человека и рассматривающие мебель того времени, сиротливо столпившуюся за плюшевыми канатами общепризнанного бессмертия, могут похвастаться тем соприкосновением с прошлым, которому я обязан случайным эпизодом. И что бы ни случилось, и сколько бы библиографических карточек не запомнили библиотекари названиями моих научных статей, я останусь для потомства мальчиком, швырнувшим яблоко в барыто. Для тех, кто родился после потрясающих открытий 70-х, и не видел ничего летающего, кроме земли или воздушного шарика, все еще разрешенных, как я понимаю, в некоторых штатах, несмотря на недавние выступления в печати доктора Сеттона по этому поводу, нелегко вообразить самолет. В особенности потому, что старым фотоснимкам этих роскошных машин в полете не хватает жизни, которую лишь искусство могло бы сохранить. Но, как ни странно, не нашлось художника, что избрал бы их специальным предметом своей живописи и таким образом спас от забвения. Я старомоден в своих взглядах на некоторые стороны жизни, находящиеся за рамками моей научной специальности. И, возможно, личность такого глубокого старика, как я, рискует показаться раздвоенной, наподобие маленьких европейских городов, наполовину французских, наполовину русских. Знаю это, но продолжаю украдкой. И не имею намерения предаваться тоске и сентиментальному присущего симфонической целостности прошлого